Глава 13. Старый гвардеец и оруженосец вышли из бани только к обеду. Прачка, получив несколько медиков, выстирала их одежду и обещала, что к вечеру наверняка все просохнет. «Ну вот, парень, теперь пообедаем и проверим коней». Амиран старался говорить спокойно, скрывая тревогу. Ни принц, ни герцог в мыльне не появились. Но служанка, выходившая за простынями и мылом, сообщила, что двор полон приезжих, которые осматривают всех и явно кого-то ищут. Амиран, не перестав намыливать кусочек грубого полотна, лишь кивнул и велел Ивену хорошенько промыть волосы. Купальщиков никто не побеспокоил. Возможно, потому, что мыльня находилась в стороне от трактира, во избежание пожара и сырости. А может, потому, что искали четверых, а путешественники разделились. Выждав минут 40 за неспешным мытьем, бритьем и приведением одежды в порядок, старый гвардеец попросил служанку: «Принеси-ка нам морсу со льдом, красавица, да и яблочек свежих захвати». Служанка вернулась с новостями. Приезжие обыскали все номера и уехали. Правда, человек 5 остались и потребовали себе лучшие комнаты. Хозяин очень недоволен, постояльцы жалуются, многие собираются уезжать. Амиран сочувственно кивал и поддакивал, вытягивая новые подробности. Поняв, что принца и герцога в трактире нет, старый вояка принял решение. «Сейчас пообедаем и к кузнецу сходим. Подковы проверим, железо в дорогу прикупим, а завтра дальше поедем. Спешить нам некуда». Оруженосец лишь кивнул, и гвардеец порадовался правильно выбранному помощнику. Сиротское существование приучило парня держать все в себе и не задавать лишних вопросов. Раздраженный трактирщик бросал недовольные взгляды на подавальщицу, сновавшую с кухни наверх. Похоже, в лучших покоях разворачивалась гулянка. Амиран цыкнул сквозь зубы и, указав глазами на шуструю девицу, прокомментировал Ивену: «Не закончив дела, пьют. Значит, на удачное завершение и не надеются. Думают, что их тут зря оставили. Вот и пользуются моментом». Тут с кухни показалась еще одна румяная толстушка, и Амиран ласково ее окликнул: «Красавица! Нам бы обед поплотнее, да морсу холодного!» Девица рассмеялась. «Разве столь любезные господа откажутся от вина?» Амиран ухмыльнулся, быстро корректируя поведение. «И то верно. Принеси для меня кувшинчик. Парнишке рано еще к хмелю привыкать». Быстроглазая подавальщица махнула юбками и убежала на кухню. А к гостям неспешно подошел трактирщик. «Господа, прошу меня извинить, но я велел перенести ваши вещи в одну комнату. Гостей прибыло». При упоминании «гостей» взгляд хозяина трактира упал на растрепанную и помятую девицу, ссыпавшуюся с лестницы в кухню. «Ничего страшного, сударь. Соберете нам в дорогу еды дня на 3-4, и мы не в обиде». Трактирщик просветлел лицом. С наличностью в деревне всегда туго. А вот мясом да хлебом откупиться чего проще. «А хватит ли нашим коням овса?» — вновь озаботился гвардеец. «А то, смотрю, молодчики прибыли больно шустрые». Провожая взглядом всю ту же девку, вынырнувшую из кухни с тяжело груженным подносом в руках, трактирщик вновь поморщился, словно от зубной боли. «Это гвардейцы герцога Сиральда. Они вправе есть и пить 3 дня в любом трактире на землях герцога». Амиран понятливо кивнул. «И частенько они так наезжают. Небось, убыток большой выходит». «Еще какой! Все вино выпьют, девок изомнут, посуду побьют, да все напакостить норовят. О прошлом годе телегу на сарай закинули, а нынче сено спалить хотели». Вздохнув, трактирщик сурово глянул на пышку, принесшую поднос с похлебкой и кувшином вина. «Поворачивайся шустрее». «А я что?» — обиженно протянула та. «Только поднос собрала, Катря прибежала и утащила господам наверх». Трактирщик только рукой махнул и вернулся за стойку. Гвардеец принялся неспешно хлебать мясной суп, заправленный до густоты жареной мукой и луком. Оруженосец старался ему подражать в неторопливости, но порою срывался на жадное чавканье. Сказывалась привычка есть быстро и что успеешь. В королевских казармах постоянно стояла сотня гвардейцев и, соответственно, сотня оруженосцев. И многие из них жили только тем, что давали дворцовые службы. «Легче, парень, легче. На вот, зажуй». И гвардеец протянул парнишке кусок хлеба с салом и пару зубков чеснока. В дороге чеснок — первое дело. Во дворце, конечно, дамам не нравится его дух. А вот в походе и от цинги убережет, и желудок отваром поправит, и любую кашу сжуешь, не морщась. Размеренный голос старого воина успокаивал Ивена, и он жевал медленнее. А еще хорошо с собой сало возить. И сам поешь, и сапоги от воды защитишь, и оружие от ржавчины. Оно, конечно, благородные чаще воском пользуются, мол, воняет сало. Да где ж его, воску того напастись? А сало в любом трактире прикупить можно. Парнишка слышал поучения, как сказку на ночь, и вскоре, утомленный едой, и впрямь начал клевать носом. Расплатившись за обед, Амиран утащил его в комнату отдохнуть. Ночь предстояла непростая.